Глава 38. Саша. Я даже к Wi-Fi не подключалась. Боялась представить, какой поток выльется на меня после того, как я выйду на связь. Сын тоже свой телефон не включал. Он сразу же уговорил меня пойти гулять и посмотреть на старый город. Как раз время близилось к вечеру, и солнце почти что зашло за горизонт. Я чувствовала себя странно. С одной стороны, прилично накатывала ностальгия, а с другой я наслаждалась временем наедине с сыном. Когда никуда не надо бежать, не надо думать о работе. Кстати, работы по прилету у меня будет прилично больше. Развод с Витей стал отправной точкой, где я теперь полноправная владелица доли в бизнесе и... Я, правда, подумала его продать, вложиться во что-то, инвестировать, а там создать что-то небольшое, но свое. Есть ряд клиентов, для которых хотелось оказывать услуги с удовольствием. И да, пусть скажут, что бухгалтер – не творческая профессия. А вы попробуйте рассчитать ИП, торгующую на маркетплейсах по патенту свыше 60 миллионов. То-то же. В общем, впервые за все эти годы у меня открылось второе дыхание. Как будто я сбросила ярмо в виде бывшего, не до мужа. Он, кстати, сходил с ума буквально. Орал, как потерпевший. «Я не дам тебе развод! Это все этот турок во всем виноват! Два раза уводил тебя у меня!» «Ты прикалываешься?» Отвечала я уже гораздо спокойнее. «Да я его и знать не знала, Витя, до твоей измены. А сейчас мне просто надоело, что ты пытаешься залезть мне в трусы при живой фактической жене. А еще я устала тянуть всю фирму за тебя. Не умеешь вести бизнес – не берись». Вот я тогда разоралась. Сама не знаю, что на меня нашло. Мне родители всю плешь проели, что я работаю за себя и этого дармоеда. Но я как-то не смотрела на эту ситуацию со стороны возможностей. Мне казалось, что я не справлюсь, что волчий билет, который организовал мне Витя в бизнес-сообществе, клеймом лежит на мне. А тут появился Серкан, и откуда ни возьмись, возникло желание что-то поменять. «Мам, скажи, а мы потом вернемся в Москву, и ты снова будешь с дядей Витей?» Словно читал мои мысли сын. Набрала в грудь побольше воздуха. Настал момент истины. Кажется, пора мне с ним провести откровенный разговор на эту тему. «Сынок, мы с дядей Витей больше...» «Ну, в общем, я больше не его жена. Мы решили, что нам надо расстаться». «Ну как мы? Я и Верочка. Витя никак не хотел подписывать бумаги, поэтому пришлось включать тяжелую артиллерию. До сих пор улыбка до ушей, как вспомню. Я позвонила Верочке сразу, как поняла, что этот товарищ будет сопротивляться. Ну и, короче, та пришла со всеми своими... Точнее, ихними, тремя детьми. Милые малышки. До сих пор не понимаю, как Витя так ее уболтал. На наш брак, в смысле. Но как только она услышала от меня, что это не обязательно, и можно отделаться половиной бизнеса. Короче, Верочка только зашла, мой а-ля муж уже подписывал все бумаги со скоростью пука. Вы только подумайте, и что я раньше ей не звонила? Как-то стеснялась. Это же получается, я как бы семью разбила. И пофиг, что это была не моя идея, и по факту все фиктивно. Осадочек-то оставался. Смотрела на сына, чье лицо просияло. «Ой, как здорово!» «Да, должно быть, я в этой жизни что-то делаю не так, раз мой сын так реагирует». Ну, такой себе показатель. Но не успела я и слова вставить, как Сережа заявил. «Это же значит, что вы теперь с папой Серканом вместе будете жить, и мы можем переехать в Турцию?» К такому развитию событий жизнь меня не готовила. Как и к тому, что придется объяснять ребенку подобные вещи. Вернее, ситуацию. Или как это назвать? «Сынок, ну не совсем так. В общем, думаю, жена твоего папы будет против». Нехотя пояснила я. «Так пусть он тоже с ней разведется. Ты ж с Витей из-за него разошлась?» «Да не из-за него я разошлась. Да что они все заладили, кошмар какой-то». И я, конечно, поражалась детской логике. Разведитесь все и переженитесь заново. Свадьбу сыграем. Милый, в жизни все немного иначе устроено. В общем, отца спросишь, но только потом. Договорились. Засиял мой ребенок, радостно выбегая ко всяким местным древностям. Нам уже было пора возвращаться и готовиться к ужину. Судя по всему, это будет феерично. Интересно, а Лейла придет? Меня этот вопрос волновал, ну, очень сильно. В любом случае, встреча с ней неизбежна. И не дай бог, она додумается что-то ляпнуть против моего сына. Закопаю. Станет еще одной турецкой древностью.